«Каким образом?» – спросил я, чуть осипшим от волнения голосом, и откашлялся. «Ты бы мог выступить на праздничной сцене нашей филармонии. Какие-то песни спел бы сам, а какие-то спели бы наши филармонические артисты. Ты не против?» «Конечно, не против. Я двумя руками за», – сказал я, сияя, как медный таз. «Ну и отлично. Теперь о том, ради чего, собственно, и пригласили». «Да». Первый секретарь райкома партии сделал паузу и посмотрел в окно, за которым снова падали, гонимые ветром, снежинки. «Не знаю даже, как и сказать», — задумчиво проговорил первый. «Вот, говоришь с тобой и кажется, что ты взрослый, а перестаешь говорить и видишь перед собой мальчишку». Он снова задумался. Молчал я, молчал и третий секретарь. «Вот, ты мне скажи, зачем ты вываливаешь ворох своих песен на неподготовленную публику? Ты понимаешь или нет, что ваш ансамбль взорвет идеологическую бомбу, и не простую, заметь, а атомную? Ты думаешь, ваши ребята-ученики поймут вас? Да они на этом вечере сметут вас со сцены, и знаешь почему?» Пока он говорил, моя голова наклонялась все ниже и ниже, и сейчас я уже тупо смотрел в стол. Теперь я сидел на стуле, стоящем с противоположной стороны стола. «Зачем ты это делаешь?» – спросил Юрий Иванович. «Кхм», – кашлянул я. «Мне хотелось, чтобы ребятам было весело. Новый год все-таки. Им танцевать ни под что». «Ты любишь танцевать?» – спросил первый. «Я? Нет, я не танцую еще, маленький». «Значит, ты озаботился тем, что детям не будет весело и решил заставить их танцевать. А конкурсы, а карнавал, Дед Мороз, Снегурочка, там же будут не только дети, но и взрослые», – удивился я. «Какие взрослые? Там будут одни школьники. Товарищ не понимает?» – спросил сам себя я. «В чем-то, конечно, он прав. Об атомной бомбе я не подумал, а Попов подумал. Да, они там офигели все, и Попов, и Андрюха, и... Да все они офигели от того, что я на них вывалил, и испугались. Особенно Попов. А ведь я балбес. Шарик, ты балбес. Прав первый, абсолютно прав. Не он не понимает, а я только сейчас понял, что мой дар советскому народу – это, действительно, идеологическая бомба. По одной песне, максимум, два шлягера в год выдавал Советский комитет по культуре. Ибо нихер, человек труда, должен трудиться, а не танцевать. Вон, даже в фильме «Большая перемена» высмеяли героя, который учебе предпочитал танцы. Твист танцевали, кстати, все школьники, дети, женя. У нас только с 18 лет становятся совершеннолетними, а для детей есть определенный репертуар. «В лесу родилась елочка», — усмехнулся я. «Может быть и не елочка, но ведь и не твой лилипучий лилигном». Первый улыбнулся, а я покраснел. «Пидец, как стыдно. Вот я баран. Да школьники порвали бы меня за эту песню. Просто порвали бы на клочки, как тузик грелку. Пидец». Глава 30. «Ты знаешь, Женя, за что по-настоящему распяли Христа? Ты, говорят, легендами и мифами первых христиан интересуешься. Знаешь, я покрутил головой. Его, Женя, распяли из-за того, что Христос перестал кормить людей. Он перестал давать им хлеба и рыбу. А еще он перестал воскрешать. Представляешь, сколько желающих к нему пришло, когда узнали, что он воскрешает мертвых. Полагаю, что много. И вот, представь, что Христос им говорит: они воскреснут, и вы все воскреснете, когда я сам умру, воскресну и приду к вам во второй раз. И что делать людям? Они же хотят, чтобы их родные и близкие воскресли, как можно скорее. И бесплатно Христос кормить их перестал, ни хле, ни рыбу не множит. Вот люди и убили Христа, чтобы тот воскрес и пришел к ним снова. И ведь люди ждали Христа, сразу после его распятия, а он так и не пришел, до сих пор не пришел. Вот поэтому люди и перестали в него верить. Логика первого секретаря райкома партии меня поразила. Это была железная логика. Как говорил главный герой булгаковского «Собачьего сердца»: «Броня, у меня на эту плесневелую софистику, с душком университета марксизма-ленинизма имелось, что сказать, однако отпинал Юрий Иванович меня по-взрослому, не пожалел ранимой психики ребенка. И что сейчас делать?» – спросил я, мысленно поднимая лапки. «Менять репертуар. У тебя много хороших стихов, например, «Белые розы» и «Музыка». Меньше басов, Женя. Низкие частоты будут низшие инстинкты. Агрессию, например, это, как большие барабаны, ведь они побуждали воинов к битве, побуждали идти на копья, туманили разум, понимаешь, там и индейские, когда бьют, вызывают у людей тревогу, понимаешь?» «Понимаю», вроде, как грустно произнес я. На самом деле я был, во-первых, практически полностью согласен с первым секретарем. Во-вторых, у меня были и такие песни, о которых он говорил. А в-третьих, грех было с ним спорить, ведь он не рубил мое творчество на корню. Он давал возможность сделать то, что я хотел, но просил снизить мощность идеологического взрыва в музыкальном, так сказать, эквиваленте. И какой смысл мне был с ним спорить? Если бы мы вывалили на школьные массы все то, что я хотел сначала, и нас бы потом взгрели, это было бы одно дело. Пожурили бы, наверное, а может быть, кого-то из комсомола исключили, из пионеров. Да, а сейчас, после разговора в райкоме, мой демарш, кроме как огромными проблемами в моей дальнейшей судьбе, ничем не кончится. Зато закончится моя публичная музыкальная деятельность. Я стал бы таким же андграундом, как и всякие машины времени, которые потом кичились тем, что боролись с советской властью. Подпольщики, блять. Даже Стас Намин заявлял, что был антисоветчиком, хотя был внуком известного всем Анастаса Микояна, и КГБ помогало ему выпускать пластинки, как и многим другим рок-музыкантам. Кстати, весь андеграунд и рок находились под колпаком 5-го управления КГБ СССР и играли только потому, что им разрешали. К перестройке готовились, а пока время бунтовать еще не пришло. Вполне возможно, что и я уже под колпаком у Мюллера, хотя, слишком высокого я о своей персоне мнения, наверное, хотя, сообщать же они должны кураторам о всяких идеологических ЧП. Да, я не был антисоветчиком ни в своем теле, ни, тем более, в этом. Мне не хотелось разрушать этот строй, а чуть было не разрушил, или, скажем скромнее, не внес в молодые неокрепшие умы и сердца смуту. Скорее всего, мои песни прозвучали бы сейчас, как цеевские «Мы ждем перемен». Да, мне хочется играть красивую музыку, думал я, ну так и сделай свою музыку. Не можешь писать стихи, бери написанные. Много вокруг хороших стихов, а музыка? Никто из музыкантов не заморачивается, откуда в голову пришла музыкальная фраза. Если она красиво легла в мелодию, значит она моя. Зачем спорить с райкомом, если он дает мне возможность выступить со сцены Краевой филармонии и порадовать ветеранов и простых граждан? Главное и тут не переборщить, а то, не дай бог, кого инфаркт хватит от моих слезливых песен. Расторгуевская война и из меня слезу выдавливала, если ее просто слушал, но, во время исполнения, мне удавалось отключать свои эмоции, а ветераны старенькие и сами все пережили. Да, трудна работа с человеческим душами и страстями, не каждому по силам и по уму. Вот и хорошо, что мы с тобой нашли взаимопонимание, и ты точно не в обиде. Я покрутил головой, я понял, где допустил ошибку, и постараюсь ее исправить, если позволите. Главное, чтобы мои записи не распространились дальше. Они не распространятся, не переживай. Пленка будет храниться у Игоря Ивановича в сейфе. И если произойдет утечка, мы будем знать, с кого спросить. Правда, Игорь Иванович? Так точно, товарищ первый секретарь, совершенно серьезно ответил третий. Записи после вашего вечера все равно разойдутся, но это будут те песни, которые будут согласованы с нами. Да, Женя, да, Юрий Иванович, я позволил себе не называть его по должности, а можно русские народные песни немного переделать? Секретари переглянулись. Как это, переделать? Удивился первый. Инструменты заменить, вместо гармошки, гитару или пианино, например. Мне вот нравится песня «Эх, снег, снежок, белая метелица», говорит, что любит, только мне не верится. Договорил, усмехнувшись, третий секретарь. Ага, я кивнул. И чем тебе гармошка не угодила? Вскинул брови первый. Просто слишком и устарела, как и балалайка. Все течет, все меняется, старое приедается. Надо чуть-чуть менять. Ха, если чуть-чуть, то попробуй. Потом нам покажешь. Но времени до Нового года осталось мало. Успеешь, ты уже сбил ребят с курса, а потому веди вперед, капитан. Плохо будет, если вечер сорвется. Тогда уж и елочку переделайте, калинку-малинку, добавил третий секретарь. У Городницкого есть песня про снег, он ее под простую гитару поет, а вы добавьте ударных, бас и клавиши. Хороша песня должна получиться. Вальс. Эх, зимушка, зима, зима снежная была, добавил я свои 5 копеек. Точно, играйте, пойте, веселая песня, и переход в новизну воспримется легче. Логично, согласился я. Все эти песни мне сыграть и спеть было как 2 пальца об асфальт. Я даже мог гимн СССР сыграть на электрогитаре в разных стилях и под него бы, прости господи, люди в присядку пошли бы плясать. Бас-гитарист тоже наковыряет свою партию к любой песне, кое-как двигаясь по тональности. Про ударника вообще говорить не стоит. В общем, новая концепция нашего репертуара определилась. А в ходе выступления ведь можно и похулиганить, мысленно усмехнулся я, приучая публику, так сказать, к новому звучанию русских песен. Все понятно, товарищи, разрешите приступить к работе над ошибками. Секретари снова переглянулись. Смотри, как излагает, кивнув головой на меня, заметил первый секретарь райкома. Да ему прямая дорога в секретари школьной пионерской организации, а потом в комсомол. И критику от вышестоящих организаций воспринимает правильно, поддержал третий секретарь. Я бы даже сказал, самокритичен. Я молчал, не давая повод для инсинуаций. Ладно, ладно, мы шутим, сказал первый секретарь райкома. Не каждый день встречаешься с ребенком, который ведет себя с первым секретарем райкома КПСС, как с равным. Мой бы Ванька тут бекал и мекал, а мы с тобой просто разговариваем. Это, поверь, для нас очень необычный, день. И мы, надо признать, несколько растеряны. Да, Игорь Иванович, а то, мы не станем торопиться с назначениями на руководящие посты. Прояви себя в деле, которое ты сам на себя взвалил. Очень ответственное, замечу, дело. Но теперь ты еще и от райкома партии действуешь. И не зазнайся, смотри, точно. Что он там про звездец гением говорил, я покраснел, все-все, жестом успокоил меня первый секретарь, и с учителями помягче, наслышаны мы о твоих обращениях, Врана, а знаешь, как им трудно с вами, знаю, а знаете, как нам трудно с ними, первый удивленно вскинул брови и рассмеялся, вот упорный какой, стойкий оловянный солдатик, и это его стойкость, Юрий Иванович, доказывает, что по музыкальной проблеме он с нами согласился, поняв свое заблуждение. Иначе, полагаю, мы бы сломали об него зубы. Или палку, подумал я, сидя в черной райкомовской «Волге», несшей меня домой сквозь рой снежинок. Я вдруг услышал в голове симфоническую тему «Если у вас нету тети». Трым-тым-тырым-тым-тым-тырым и представил себя героем кинофильма с легким паром, которого машина везет из аэропорта в Новый мир. Не в его, а в чужой Новый мир. Похоже, подумал я. Но он хоть в своем времени очутился и в своем теле, да и не пьяный я, в здравом, как говорится, уме и трезвой памяти. Интересно, что у меня получится с новогодним вечером, а может бросить все, пусть сами выбирают из новых песен идеологически верные и играют, может ну ее нафиг эту музыку, с ней столько геморроя будет, это играй, это не играй, тут рыбу заворачивали, не дадут же, а так, сам на сам, навоюю себе аппаратуры, сделаю домашнюю студию звукозаписи, и буду себе наяривать, записывать и продавать. Можно с цыганами свои записи за рубеж отправить, переписать Скорпионс и выпустить там грампластинку. Только хрен кто купит. Ни одна студия без разрешения комитета не возьмется издавать пластинку, даже если это будут золотые хиты. Нет, правильно сказал первый, сам сбил их с курса, а теперь в кусты. Дал им хлеба и рыб, и все, сама, как-то пошло это. Ладно. Допинаю мячик до конца игры и там думать буду. Андрюхе машинку сделать обещал, но с этим проще. А ведь Андрюша придет сегодня ко мне, обязательно придет, и придет перед репетицией. Да, вот с ним и поговорим, трезво, как говорится, обсудим. О, надо к чаю что-нибудь прикупить, благо, хлебный под боком. Ты понял, спросил первый третьего, что именно, Юрий Иванович, мальчика этого ты понял, я нет, это не мальчик, а кто, удивился третий. Кто угодно, но это не мальчик, надо отдать его на обследование. Придумай какую-нибудь диспансеризацию в школе, или у самбистов, боксеров, Игорь, где угодно, но этого надо проверить. Ему не 12, Рана собирала анкету 3 месяца назад и в рамках, так сказать, они проводили негласный опрос учеников. Я взял у них, там есть интересный факт, мальчик чуть не утонул, некоторое время не дышал. Возможно, у него присутствует частичное нарушение мозговой деятельности. Это, первый показал пальцем на входную дверь, нарушение мозговой деятельности. Товарищи тоже собрали кое-какую информацию. Он у них на контроле. Ты в курсе? В курсе, вздохнул третий. И про информацию в курсе. Серьезные машинки он собирает. Причем, как написано в справке, архитектура отлична от существующих сборок, как у нас, так и за рубежом. Его сборкам нет аналогов, Игорь. Пришелец он, что ли? Хмыкнув, выдал предположение третий. Вот я и говорю, диспансеризация. Может ему несчастный случай на производстве организовать и в больницу на обследование положить? Первый дернулся, глянул на третьего искоса, поморщился. Может быть, но только после новогоднего вечера. Дадим, человеку проявить себя. И никакой самодеятельности. Все действия, только через куратора. Чует мое сердце, Игорь, что мы накануне грандиозного шухера. Так может просто изолировать? Ты что, кто тебе позволит? Ты знаешь, почему товарищи взяли его на контроль? Третий покрутил головой. Значит, ты про его отца знаешь только то, что на поверхности. Что сидит, знаю, и за что сидит, тоже знаю. Значит, ничего не знаешь, а я тебе сказать не могу. Извини, знаю, что он работал в ней по ориентации ракет в безвоздушном пространстве. Ну, так и вот. Так может пацан нашел его схемы? Тихо, Игорь, не надо так громко. Все может быть, но это не наша компетенция. У нас идеология. А может он и стихи отцовские нашел, или раньше читал, или запомнил, когда ему читали. Сейчас всплыло, ты же сам говоришь, много в этом мире. Помогай ему пока, с Поповым поговори и в школе. Пусть все помогают, а не наоборот. Посмотрим, что получится. Вдруг он что-то действительно передовое, создаст. Поможем, Игорь Юрьевич. Вдруг кто-то тронул меня за коленку. Эй, паря, приехали. Это твой второй подъезд, второй этаж. Я открыл глаза. За автомобильными стеклами мела нормальная такая, полноценная метель. Вьюга заверуха. О, еще одна песня, подумалось. Как раз для этого времени. Точно, надо вспомнить песни конца 70-х. У меня же по полочкам, как по шкале времени диски стояли. Правильно, песни, типа. Вдруг, как в сказке скрипнула дверь. Фильм «Иван Васильевич» в этом году вышел. Нравится людям. Чуть фленджера в гитару добавить. Спасибо, поблагодарил я водителя. Выберитесь в нашу горку, у меня цепи. Не слышал разве, как гремели? Задремал. Спасибо. Да ни за что. Я вылез из «Волги» и на глазах обалдевших пацанов, крутившихся на карусели, зашел в подъезд. Вот я, жаба, Женек. Даже с пацанами не поздоровался, подумал я и вздохнул. Звездец, говоришь? Да. Только я разделся, как звякнул дверной звонок. Хотя, какой он еще может быть? Телефон пока не поставили. Открыл. На пороге стоял Мишка. Ну, ты, бля, даешь. На Волжанке катаешься. Кто это тебя возит? Да, фигня. В магаз возили посмотреть магнитофон один. Собралось мне легко. Но и не говорить же про райком. Так ты эти сделал, что ли? О, бля, ко мне же из магазина машина должна была прийти, вспомнил я. Просохотил стрелку. Но я тут совершенно ни при чем. Этим придется сказать правду, а то обидится. Слышь, Мишка, а не приезжала буханка зеленая? Вы давно на улице? Давно. О, дай попить. Пройдешь, разувайся. Я тебе окей включу. Иди ты. Починил, что ли? Починил. Еще один чел прийти должен. Фирмовые пленки принесет. Послушаем. Конечно, разуюсь. Че там на улице делать метет? Бля, было уже почти 5 вечера, а вторая смена в 5 заканчивается. Значит, надо уже вот-вот ждать еще одного гостя. Я включил дек со своими песнями, будь они неладны, и Мишка, подойдя ближе, уставился на вращающиеся бобины осоловелыми глазами. Его зрачки смешно двигались по кругу. Улыбнувшись, направился на кухню и, нарезав мелко сало, положил на сковороду. «Классная музыка! Кто играет?» «Да, так, музыканты знакомые!» — крикнул я, перекрикивая сам себя. «Бля, у тебя и музыканты знакомые есть, тимофон японский, и наш, а у меня даже нашего нет!» «Так, наш я сам сделал!» — сказал, подойдя ближе, чтобы не орать. «И колонки эти, и усилители, и гитару. Возьми, и ты сделай сам». Мишка выпучил на меня глаза, почесал голову в районе виска. Волосы у него вспотели и торчали клочками. «Да, у меня не получится», — скривился он. «Почему это?» — удивился я. «Хочешь, я научу тебя, как сделать усилитель. Дам детали, дам плату, дам схему, а ты просто возьмешь и спаяешь. Как читать схему, я тебя научу. Ты мне сам говорил, что диоды пихал в розетку и они взрывались. Помнишь? Ну, да. И чё? А, то, что значит ты знаешь, как называются некоторые детали. Диоды, конденсаторы, сопротивление, ты знаешь, как выглядит. Паять тебя отец учил. Он говорил, сделай себе хороший усилок, такому все будут завидовать. Их будет всего 2 штуки в городе. Попроси отца, он купит тебе ноту, как у меня. Ты переделаешь ее в классный мафон. Ты же слышал, как мой звучит. Да, я не понимаю в радио ничего. а тебе и не надо ничего понимать. Просто тупо будешь вставлять детали и паять. Если что, отец тебе с радостью поможет. Он спит и видит, как его сын начнет заниматься полезным делом. Полезным для себя, в первую очередь. Мы говорили с ним. Он сказал, зачем я что-то буду делать сам, когда Мишке это не нужно. Мишка почесался с другой стороны и в задумчивости выпятил нижнюю губу. Я тебе в первую плату даже помогу детали вставить. Тебе останется только пропаять. Друг стоял задумчиво и чесался уже обеими руками. Ну, ты почешись, пока и подумай. У меня там сало подгорает. Глава 31. Значит, слушайте меня внимательно, друзья, проговорил я, пристально вглядываясь в музыкантов. Все они, кроме барабанщика, старались на меня не смотреть. Сегодня я был в нашем доблестном райкоме партии и имел долгий разговор с двумя людьми. Первым секретарем районного комитета КПСС и его третьим секретарем. Мне, в том числе, сказали, что все песни, которые мы репетировали, очень хорошие и идеологически выверенные. Буквально все музыканты, даже Андрей, с которым мы уже на эту тему говорили у меня дома, резко повернули ко мне свои лица. То есть, как это хорошие, возмутился Попов. Мне брат сказал, чтобы я держался от этих песен подальше. Не знаю, Витя, что имел в виду твой брат, а мне было сказано первым секретарем лично, чтобы я продолжал готовить новогодний вечер и ни в коем разе не останавливал репетиции нашего школьного музыкального ансамбля. Единственное, что меня попросил Юрий Иванович, так это то, чтобы мы разучили несколько русских народных и детских песен, причем в исполнении на наших современных инструментах. Даже разрешил сделать к ним аранжировку, валенки, там, всякие, эх, снег-снежок, я уже начал над ними работу, Андрей слышал сегодня, охренеть, крикнул бас-гитарист, это клево, молоток, Джон, я верил в тебя, и я верила в тебя, Женя, проговорила Лера, восторженно хлопая в ладоши, ты молодец, значит, там разобрались, она повернулась к брату и показала ему язык, на Попова было жалко смотреть, а почему тебя назначили руководителем ансамбля, ведь я им был, руководитель ансамбля ты, Виктор, и ты лично отвечаешь за порядок на репетициях и результат, а результат у нас что, правильно, новогодний вечер, мне поручено обеспечить вам репертуар, который ты сам лично будешь согласовывать в райкоме комсомола, но сначала я согласую живые песни в райкоме партии, в отделе, где работает твой брат, между прочим, у Игоря Ивановича, третьего секретаря по идеологии, мы согласуем песни каждую по отдельности, причем с получением виз, а потом сложим из них такую программу, чтобы ни младшим классам, ни учителям, ни нам, на вечере не было скучно, а так получится, с сомнением в голосе спросила Лера. Младшим классом в лесу родилась елочка подавай, хороводы всякие, змейки, это скучно. Кстати, про елочку, сказал я. Я вытащил из чехла гитару, включил ее и заиграл елочку с вкраплениями дополнительных нот, потом, добавив в гитару фуза и роковых рифов, я запел в микрофон, рыча, как волк, в лесу родилась елочка. Хрена себе, высказался бас-гитарист. А что, так можно? Нет. Так нельзя, но можно так. Я переключил педали и сыграл то же самое, с хорошим сольным проигрышем, но нежнее. Красиво, согласилась Лера. Я бы такое исполнила. Вот вам и решение, сказал я. И домашнее задание, подобрать сольную партию, своего инструмента для песен, список которых вы получите в конце этой репетиции. Всем все понятно? Все, даже Попов, одновременно кивнули. Ах да, первый секретарь пообещал, что если мы сделаем хороший вечер, то в мае будем играть на концерте, посвященном Дню Победы, и петь свои песни. У всех музыкантов отпали челюсти. Даже Лера приоткрыла рот, но увидела мой взгляд и тут же захлопнула. А парни так и стояли, распахнув забрало, пока у барабанщика Андрюхи не потекла слюна. Тогда он резко цыкнул, втягивая в себя мокроту, чем напугал остальных. Все вздрогнули, обернулись на барабанщика, а Андрюха заржал и крикнул. Слюни подберите, до майских еще дожить надо, и главное, пережить 29 декабря. Ну, ты конь, Андрюха, заныл бас-гитарист, я чуть не обделался, зачем так шутить над друзьями, это не гуманно, не конь, а мерин, буркнул Попов, незаметно вытирая слюни пальцами. А какая разница, спросил Андрей, продолжая веселиться, а вот яйца отрежут, узнаешь, продолжал бурчать Попов, кто это мне их отрежет? С вызовом и задиристо спросил барабанщик. начинаем работать, петухи, лошади и другие домашние и не очень животные. А я кто?» – кокетливо спросила Лера. «Ты, зайка, и обязательно сделай себе такой сценический костюм». «И все делаем костюмы». С тремя мы определились. «Петух, Попов, жеребец, Андрей, Гришка, кот. А ты, значит, трубадур?» – язвительно бросил бас-гитарист. «Мы, животные, а ты весь в белом». «Причем тут трубадур? Какой такой трубадур? Ну, ты же костюмы персонажей из этих, из бременских музыкантов предложил?» «Да, нет, как-то само получилось». Почесал я себе затылок, хотел себе костюм собаки найти. «Во-во, ну, тогда трубадура и принцессу надо приглашать со стороны». Я вспомнил еще один старый фильм про Огурцова и ляпнул. «Никого приглашать не надо, принцессу воспитаем в собственном коллективе». Лера покраснела, я задумался и через мгновение выдал идею. «Переигрываем, Витька, трубадур, Лера, принцесса, так они и поцеловаться, если надо, смогут. Я тогда, петух, кукарекаю я, будь здоров. Ну, а дальше все понятно. Где я вам костюм лошади найду?» — заныл Андрюха. «Не лошади, Андрей, а жеребца. Знаешь, в чем разница?» — барабанщик покосился на Леру. «Сказал бы я тебе, в чем разница, да девушки в зале. Значит, понимаешь, всем так и говори, что не лошадь. Кстати, у трубадура друг был осел, у нас жеребец. Ха-ха, вон, у Попова брат институт искусств оканчивал, может, там спросит? Пусть поможет своему брату, и нам заодно, не облажаться с вечером. Костюмы для артистов, половина дела, мы в них себя совсем по-другому будем чувствовать. Это для первой части вечера, после перерыва наденем что-нибудь цивильное. Тогда можно и начать вечер с «мы к вам приехали на час, заехали», — поправил Попов и решительно добавил. «Надо сценарий писать, а его, что, никто не пишет?» — удивился я. «Пионер-вожатая обещала», — пожал плечами Попов. «Бля-я-я». Я схватился за голову. «Вот еще один, четвертый, грузовой вагон, который придется тащить до Адлера», — подумал я, вспомнив одного знакомого Игоря и предложенный им спойлер. «А вот десяти красавиц, как не было, так и не предвидится. Жаль, либидо уже присутствует. Думаю, что на десятерых, как раз бы хватило», — мысленно вздохнул я, пряча взгляд от товарищей по несчастью. Неделя прошла, словно в пьяном угаре. Я мотался по городу за деталями и размещением заявок на изготовление элементов для собираемого оборудования. Руководитель кружка юных радиотехников Игнатий Сергеевич уже давно подсел на деньги, получаемые за изготовление для меня и катушек и трансформаторов. Семёныч помогал отливать алюминиевые радиаторы из того хлама, что я насобирал на помойке. У меня на балконе варились нужные платы, а Мишка сверлил в них отверстия. С костюмами неожиданно помогла заведующая радиотоварами. В тот знаменательный день я ушел на репетицию, так и не дождавшись приезда буханки, а поэтому в понедельник на первой перемене вынужден был просить директора школы разрешить мне позвонить по телефону. Я объяснил, что собираю нужный для музыкального коллектива агрегат, без которого новогодний вечер грозит сорваться. Вот во время телефонного разговора с заведующей я и посетовал, что готовимся к новогоднему вечеру и времени на ремонт нет совсем, потому что нужно найти костюмы. Сказал это ей я, конечно, с намеком, ожидая любой положительной для меня реакции. Но ее реакция оказалась для меня неожиданной. «Женя, если у тебя возникают какие-нибудь вопросы, ты звони и озадачивай ими меня. Я только что договорилась в ТЮЗе за костюм для моего Мишеньки. Он захотел на школьном вечере быть пиратом. Так ему дали костюм кота в сапогах. Очень хороший костюм. Кстати, вам голова кота не нужна? Мишенька не хочет быть пиратским котом. Нужна, Ирина Георгиевна. Там, наверное, и лапы есть, и хвост. А, как же, это же кот. Мишеньке только его костюм, шляпа, сапоги, ботфорты и шпага нужна, а лапы и хвост брать не хочет. А костюмеру хочется весь костюм отдать, чтобы не потерялось ничего. Директор ТЮЗа на нее ругается, а она: «Ирина Георгиевна, время, деньги». «Ха, и это мне говорит 12-летний мальчик. Тогда, короче, ты можешь сейчас освободиться от занятий?» Я посмотрел на стоявшего рядом директора и сказал: «Могу». Директор хмыкнула и неодобрительно покачала головой. Я скривился и пожал плечами. «Дескать, что поделаешь, такова селяви. Тогда я сейчас к тебе отправлю машину с радиодеталями. Вы погрузите ДЭК, отвезете его по указанному адресу, потом заедете в ТЮЗ. Там возьмешь все, что тебе надо. Под мою ответственность возьмешь, но только на один вечер, Женя. Это очень важно. У театра с 30-го утренние спектакли и уже утром костюмы должны быть в театре. У них, наверняка, есть вторые и третьи, но, я понимаю, Ирина Георгиевна, тогда рано утром 30-го у меня должна быть машина. Какой деловой мальчик, восхитилась женщина. Как же приятно с тобой общаться. Моему Мишке 13, но ему далеко до тебя. Бытие определяет сознание, ляпнул я. У вашего Мишки много времени, у меня его совсем нет. Директор школы выпучила на меня глаза. Все-все-все, машина уже едет к тебе, жди дома. Мне показалось, или у заведующей магазином во время разговора превалировали нотки еврейской интонации, подумал я, кладя трубку. Все, договорился. Радиодетали сейчас привезут, сказал я. Мне надо идти домой. Какие у тебя остались уроки, Женя? Английский, физика, русский, литература. По всем уже есть зачеты. Какие зачеты? Удивилась Светлана Яковлевна. Да это я, как брат, полугодовые отметки. Ладно, я отпускаю тебя. Вопрос об оставшихся уроках был явно формальным, но директор не могла его не задать, понял я. Спасибо, Светлана Яковлевна. Мы еще и за костюмами для ребят заедем в ТЮЗ. Я все слышала. Молодец, радеешь о порученном деле. Ты и сценарий вечера написал, Людмила Федоровна показывала. Я с самого утра нашел Русыню и, сунув ей в руки сценарий, убежал на математику. Да, пришлось, ведь никто не озадачился, а как без сценария? У нас же не простые танцульки, а серьезное мероприятие, сказал я, снова вспомнив Огурцова. Директор потрепала меня по обросшему затылку. Дался им всем мой выдающийся, как у некоторых африканцев, затылок. Вообще, я особой красотой не блистал и даже несколько беспокоился за свой сценический образ. Особенно меня смущали мои затылок и сильно оттопыренные уши. Зато шевелюра у меня отрастала густая. Она несколько скрадывала и тот недостаток. Буханка прибыла к подъезду минут через 20, о чем я узнал по характерному уазовскому сигналу. Я глянул на будильник. 10 часов. Надо, кстати, купить себе простенькие часы, подумал я. Время. Точно деньги. Да, время спрессовалось словно бастурма, которую нужно нарезать тонкими ломтиками, чтобы есть. Мы отвезли мой окай, взяли еще два бобинника и усилитель. Дома у меня их оставалось 4. Для двух уже есть детали и сегодня я их, дай бог, починю. Если успею, а надо успеть, продиагностирую сразу 4. Репетирую, пусть сегодня без меня. За воскресенье я переложил старые песни, на новый лад и написал музыкантам их партитуры. Почему-то домой я возвращался со спокойной душой. Дела ладились. Вот и с костюмами все сложилось. Даже нашелся костюм принцессы. Очень короткое платье и корона. Не знаю, как Лера в таком костюме будет прыгать по сцене. Хотел бы я посмотреть на нее снизу, с танцевальной площадки. Ни ей, ни она не наденет, и наше руководство костьми ляжет. В мультфильме платье словно приклеено к ногам и не показывает тайное. В жизни так не бывает. Жизнь груба и прозаична. А ножки у Леры такие же, как и у принцессы. Точеные и длинные. Да, костюмы вывалили в школе, к уличной двери спортзала, который имелся подъезд. Там уже лениво крутились музыканты. «Устало выглядите», — крикнул я. «Скоро праздник, скоро праздник, да не скоро дембель», — буркнул бас-гитарист Григорий. Меня словно ударило. «А ну-ка, ну-ка». Я потянулся к акустической гитаре, что держал Попов. Тот сунул мне в руку гриф инструмента, тронул струны, зазвучал аккордами мотив. «Скоро дембель, девчата-девчоночки, на попутке приеду домой. Эх, я вас зацелую в стопаночке, и не знаю, в кого я такой. Как я буду вас кверху подбрасывать, громко-громко о жизни кричать, а медаль медалью позвякивать и о прошлом мне наплевать. Да я останусь живой, да я сумею пройти 36». Дембель, Любе, HTTPS YouTube их 5 имонта. Жизнеутверждающая песенка, проговорил бас-гитарист настороженно. Это ты прямо сейчас, что ли, сочинил? Да, нет, покрутил я головой. Фух, а я уж подумал, это про какую войну? Спросил Попов. Магнитофон тут кассетный, причем, переделаю, махнул я рукой. Будет не магнитофон, а из радиоточки приветливо. Как у тебя все легко получается. Хочешь, про войну, хочешь, про любовь, хочешь, про зиму метель. Витя, завидуй молча, очень тихо сказал я. Этот вечер сделаю, и ты меня не увидишь. Не беспокойся, я тебе не соперник, а ты мне не конкурент. Тебе еще год учиться, а Андрюха с Григорием уйдут. Наберешь себе других, песен у тебя дофига. Играй, сколько душа пожелает. Я не жадный, но запомни, в союз композиторов песни уже ушли за моим авторством. В текстовом формате, конечно, так, что и не думай присвоить. Да я, дернулся Попов и покраснел. Я и не думал, думал, а твой ушлый братец, получив от руководства райкома команду помогать и содействовать, наверняка сделал стойку и с тобой говорил вчера. Правда, бобина-то у третьего секретаря в сейфе лежит. Вот он и попросил тебя снова переписать. Да, бьюсь об заклад, что под сценой мафон твой стоит и ты надеешься, что я свой оставлю. Что вы там шепчитесь? Спросила Лера. Это неприлично в культурном обществе. Где ты тут культурное общество видишь? Гоготнул Андрюха-барабанщик. Болван, ругнулась Лера. Мирин, ты уверена? Снова гоготнул Андрюха. Могу доказать, что нет, дурак. Покраснела девушка. Я осуждающе посмотрел на Андрея. С ним мы в субботу договорились о нашем дальнейшем сотрудничестве, и он вел себя расслабленно, и он, пожав плечами, виновато улыбнулся. Я просил его помочь мне сделать нормальным вечер и не конфликтовать в коллективе. Хотя, был вынужден рассказать ему о том, что было в райкоме, так как Андрей начал наш субботний разговор с наезда на Попова из того, что уйдет из коллектива, в знак протеста. Глава 32. Будем проверять мое предположение, посмотрим под сцену, не надо, не будем, хмуро пробубнил руководитель школьного ансамбля. Хорошо, я, почему интересуюсь? Мне сказали, чтобы ни одна моя песня за пределы школы не вышла. Пока, отрепетируем, согласуем в инстанциях, сыграем, запишем хороший звук, сделаем хорошие копии, такая копия будет у каждого из нас. Понял, и тогда давайте переписывать кому угодно. Не мои наигрыши будут ходить по рукам, а наша музыка. Чувствуешь разницу? Охренеть. Значит, ты на меня не злишься? На тебя? Нет. И даже на брата твоего не злюсь, хотя он и мудак. Но у него работа такая. Они там все мудаки. Такая у них мудачья работа за народом бдить. Мудачья, но полезная для общества и государства. Так и передай своему братцу, что он полезный для общества мудак. Теперь я уйду, заправляя здесь сам. И помни, первый секретарь сказал, что если хоть одна песня просочится наружу, заниматься этим вопросом будут даже не граждане-товарищи в серой форме, а люди в черном. Кто это? Удивился Попов. Совсем дурак, сам не знаешь, брата спроси, он точно знает. Все, пошел я, мафон мой не задрачивайте. Хотя, хорошо, что ты свой принес, я свой унесу. Нужен мне он дома. Пока, пока, задумчиво произнес Виктор Попов. Эта школьная неделя для меня почему-то была самая легкая и приятная. Наверное, на всех действовало наступление Нового года. Даже оставшиеся самостоятельные и контрольные работы нас не сильно раздражали и пугали. В принципе, все мы знали свои отметки и понимали, что выходит в четверти. Кому-то учителя давали возможность получить отметку лучше и спрашивали на уроках не двоечников, с трудом натянувших результат на 3, чтобы еще сильнее не усугубить их положение, а тех, кого надо. На уроках я рисовал схемы, вспоминая или, вернее, вытягивая из своих закромов и свои удачные решения и чужие. Не сдавалась моя старческая память безумственного напряжения, словно специально тренировала мой новый мозг. Очень сильно приходилось подумать и напрягать ум, чтобы из глубин разума всплыло что-то путное. Оказалось, что и схема усилителя, который я собираю и спаял уже 16 штук, не такая уж и оптимальная, но зато она оказалась наименее детальемкой. Та оптимальная по качеству звука и мощности схема, что я достал из глубин своей памяти, просила аж 100 транзисторов, 40 диодов, 28 конденсаторов переменной емкости, ну и обычных кучу. Зато это был бы он, тот единственный и неповторимый, что на века. Однако мне пока хватало и этого звука, что удивлял всех, кто их слушал. Их, потому что я до сих пор слушал музыку через 2 усилителя, даже не вложенных в корпус. Андрей, при первом своем посещении меня, принес послушать 3 бобины, на которых на 19-й скорости были хорошо записаны 6 концертов. На первой – группы Pink Floyd, Medley It Here Dark City of Human, на второй – группы Led Zeppelin 4 и Houses of Kehali, на третьем – первый и единственный пока концерт группы Queen, выпущенный в 73-м году. Тогда мы его и послушали. Бобины были 500-метровые фирмы Sony. На 19-й скорости на одну сторону входил один концерт. Включил прослушивание на отстаивающемся у меня АКЭ. У Андрея, как и у нашего бывшего клавишника, тоже дома был японский тик. Звучание моего дека Андрея не удивило. Удивило звучание моих самодельных колонок, склеенных из массивных деревянных досок, соединенных сложным профилем, хорошо простимулированным материально, трудовиком. Колонки имели по два низкочастотных динамика с резиновыми держателями бумажных диффузоров, хорошо и ровно пропитанных клеем ПВА, два среднечастотных динамика с бумажными диффузорами на резиновых держателях и самодельные ленточные пищалки в виде прямоугольника, расположенного над двумя среднечастотными горизонтально. Вот эти-то пищалки и смутили барабанщика. «Это что за плоские динамики?» – тыкнул он в них пальцем. «Пищалки», – сказал я, – «только плоские. Это, как это?» – не понял музыкант. «Как работают эти, знаешь, магнит, катушка, диффузор, это понятно, но эти плоские. Где там катушка? А тут плоская алюминиевая фольга из конденсатора в виде змейки наклеена прямо на полиэтиленовую пленку. И магниты плоские. Обалдеть. И ведь пищат. Еще как пищат. В этих динамиках не хватает частот от 1000 до 5000 Гц. Буду экспериментировать еще. Пока некогда. Януца. Женя, ты гений? Не знаю, Андрей. В райкоме тоже гением назвали, но там по другому поводу. Но как ты умудрился тонкую фольгу на пленку в виде спирали наклеить? Все просто. Привариваешь плоскую фольгу к полиэтилену утюгом. На фольге рисуешь плоскую змейку нейтролаком для ногтей и опускаешь все это в кислоту. Полиэтилен кислота не берет совсем. Клеишь к змейке контакты из медной фольги и вуаля. Это пидец. У меня башню сносит от твоих выдумок. Но почему так больше никто не делает? Фиг знает. Дернул я плечами. Привыкли, наверное, колокола клеить. Колокола можно и из бумаги, и из резины сделать, из чего хочешь. Их можно и низкочастотными сделать, и высокими, а у этих низов совсем нет. Просто у нас нормальных пищалок не делают. Вот я и задумался из чего. И, значит, сделал. Да, пожал я плечами. Я читаю много. В журналах такое пишут. Столько идей. Да, ну тебя, Джон, Андрей махнул на меня рукой. Идейный вдохновитель. Блин, есть что пожрать? Мишка в нашей беседе участия не принимал. Он просто тупо пялился на вращающиеся бобины и, раскрыв рот, слушал музыку Квинов и вокал Фредди Меркури. Я, не выдержав этого тяжелого зрелища, толкнул его в плечо. Сделаешь себе усилители, мафон, колонки я тебе подарю. Гонишь? Честно. При свидетеле обещаю. Когда начнем? Да, ход сегодня. Я дам тебе плату с уже вставленными деталями. Иди и паяй. «Давай», — сказал Мишка, протягивая сразу обе руки, не отрывая взгляд онокой. «Да, бери». Я взял из коробки подготовленную для пайки плату, завернул в газету, положил сверток в пищевой прозрачный полиэтиленовый пакет и отдал другу. «Пакет вернешь, мать убьет за пакет, да не ссы», — выгукнул Мишка и хлопнул входной дверью. «Я тебе сейчас дам не ссы», — буркнул я и пожаловался барабанщику. «Совсем бояться перестали». «А боялись?» — хмыкнул и спросил Андрей. «Еще как, я их тут пидел 3 месяца, пока не признали силу, а то залупались некоторые. Пошли борща поедим, с майонезом, угостили в райкоме, в столовой покормили и банку майонеза дали. А что же ты, не наелся там, что ли? С майонезом борщ давно не ел. О, у меня же котлеты в кармане». Я метнулся в прихожую и, достав котлеты, принес их на кухню. «Будешь?» – спросил у музыканта, разворачивая газету. Котлеты пахли жареным мясом и чесноком так, что у меня побежали слюни. Конечно, буду. Я люблю котлеты. Могу хоть 10 штук съесть, если без гарнира. Ха, без гарнира 10 штук котлет любой дурак съест. Я и 20 съем. Ха, моя матушка делает такие огромные котлеты, что ты из 5 уже наешься. Приглашай на котлеты, проверим. Не-е-е, он засмеялся. Матушка соревнования по поеданию котлет поводить не даст. Я бы тоже не дал, усмехнулся я. Почему в магазине нет майонеза? Тем временем думал я. Со сметаной борщ тоже хорошо идет, неплохо, но я в той жизни очень любил майонез. Надо делать его самому. Там делов-то. Там, в своей прошлой жизни, я жил один, и когда ко мне приезжали дети, любил готовить для них вкусненькое. А вкусным делает еду приправы и соусы. Вот. Кормя себя, я и научился варить соусы. Простую гречку или рис можно есть неделями, если у тебя имеется 6 видов соусов. Но, не до варки соусов мне было сейчас. Так прошла неделя. Я изредка на полчасика появлялся на репетициях и возвращался в каморку папы Карла, как называла мою комнату мать. После отремонтированного ДКАКЭ, я поставил вопрос об оплате прямо. Попросил 100 рублей за любой агрегат. Ирина Григорьевна совсем не дрогнула лицом, а лишь сощурила глаза, глядя в мои. «Это большие деньги», — «Женя, зачем тебе столько? У меня большие планы, Ирина Григорьевна. Вы же видите, что я почти все деньги трачу у вас в магазине на радиодетали. А что ты из них собираешь?» Наконец-то поинтересовалась заведующая магазином радиотовары. «Сейчас микшерский пульт для нашей группы». «Что за группы?» «Музыкально-вокальной группы». «Ах, ну да, у вас живя», усмехнулась она. «Зря вы смеетесь», хмыкнул я. «Первый секретарь Первомайского райкома КПСС относится к нашему творчеству очень серьезно и внимательно. Он лично будет принимать наш репертуар и распорядился оказывать нам всяческое содействие в организации новогоднего вечера. А какая музыка на сцене без микшера? Вот я и бьюсь». «Даже так?» – улыбнулась Ирина Григорьевна. «Тогда понятно. И как успехи? Еще пара усилителей, входных и выходных контуров, ну и сборка. Думаю, за пару дней управлюсь. А наша аппаратура?» – с тревогой в голосе спросила Ирина Григорьевна. Я вздохнул. «Если бы не ваши дрова, свою бы уже бы давно закончил». «Да», задумалась завмак и сделала предложение, от которого мне трудно было отказаться. «С такими деньгами трудно, их просто ниоткуда взять, ведь мы же не на рынке. У нас строгий учет и, как ты понимаешь, такой же, если не строже, контроль. Вся аппаратура уходит строго по номиналу, если тебе что-то говорит это слово, то ты должен понимать, что лишним деньгам просто ниоткуда взяться». «Я понимаю, но тогда мне просто нет никакой выгоды. А радиодетали, что ты покупаешь у нас?» «Я брал их за 2-2,5 цены у ваших перекупщиков на базаре». Заведующая покраснела. «Моя аппаратура не становилась дороже. Просто я меньше получал дохода, а значит и прибыли». Я бил представителя торговли хорошо ей понятными аргументами. «Ничего страшного, мне и этого хватало. А ваши АК и так много у меня забирают времени, что мне выгоднее отказаться от такой подработки. Одно дело тупо собирать схемы, а другое дело искать поломку там, где не нашли ваши эксперты. Трудозатраты за единицу времени больше, а доход меньше. И где в этом выгода?» «Да, убил, не то слово. Просто размазал по стене». Ирина Григорьевна некоторое время задумчиво сидела, глядя в окно. «Это происходило в тот понедельник, когда я поехал за костюмами животных». Потом она сказала: «Не все, Женя, измеряется деньгами. Очень много дают и простые человеческие отношения. Вот ты сейчас поедешь за костюмами, которые мне даст моя знакомая». Я даже лицом не дрогнул. А она ждала моей реакции, моего эмоционального всплеска, конфликта, в который она бы вплела свои нравоучения и посеяла чувство вины. Я был стар, женские уловки на меня не действовали. Я знал, что сие человеческое племя, испорченное сатаной, существует только для того, чтобы пользоваться мужчинами, вселяя в них вышеупомянутое чувство вины. И мы, мужики, даже зная это, все равно без них жить не можем, ибо Бог сделал нас единым целым только вместе. А сатана и над мужиками поэкспериментировал на славу, так что, да, не получив нужной реакции на ее слова о человеческих отношениях, Ирина Григорьевна вздохнула. «Мы могли бы рекомендовать твои изделия заинтересованным людям. Не продавать, нет, рекламировать, что ли? К нам заходят все музыканты города и края. Все они сами делают себе аппаратуру. Это хорошо, но у меня не фабрика по производству радиоаппаратуры. Я делаю ее для себя и для друзей. Вон Андрею сделаю примочку для барабанов, сустын, фленджер, фуз для моих музыкантов, ритм-машину». «Что за ритм-машину?» – заинтересовалась завмак. «Это как барабаны, что ли? О, вы и в этом разбираетесь? Читаем профильную аппаратуру», – горделиво проговорила завмак. «То есть, я правильно поняла?» «Да», – сказал я, – «не хочу зависеть от барабанщика. Дома записываю свою музыку». Ирина Григорьева покачала головой. Ее лицо источало всю гамму чувств одновременно. Испуг, неуверенность, восхищение, удивление. «Ты очень странный мальчик, Женя», наконец проговорила она задумчиво. «Хорошо, в счет наших будущих премий я заплачу тебе, как ты просишь, из своих денег. Хотя перед праздниками это и нежелательно. Но другого выхода, видимо, нет». Она снова сделала большую паузу, глядя на молчащего меня, вздохнула и полезла в свою сумку. Протянув мне пачку 10-рублевок, перевязанную бумажной банковской ленточкой, она усмехнулась и едва заметно, словно что-то для себя решив, покачала головой. «Стойкий оловянный солдатик, точно знающий, что ему надо для жизни. Мне сейчас очень дорого время, Ирина Григорьевна». «Ну, да, а время – деньги». «Время – не только деньги, Ирина Григорьевна. Время – это жизнь. А жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за прожитые годы. И это мне, 40-летней женщине, говорит 12-летний мальчишка. Да у тебя еще вся жизнь впереди. Вы так думаете? Спросил я, и она вздрогнула, увидев в моих глазах нечто такое, что испугало ее. Не знаю, что именно она увидела, но то, что в моих глазах встали слезы, это точно. После Нового года тебе поставят телефон, очень тихо сказала завмаг. Хорошо, так же тихо прошептал я, боясь, что из моих глаз брызнут слезы. Пусть сегодня вечером тетя Валя зайдет и заберет список нужных мне для ремонта следующих усилителей радиодеталей, а водитель пусть их привезет на следующий день прямо к школе к большой перемене. Буду его специально ждать. Договорились. И заберет готовые ЭКОЙ. Я кивнул. Спасибо, Ирина Георгиевна, за понимание. Да ладно, иди уж, мастер. 28-го вечером микшерский пульт был собран и отлажен. Все усилители были отрегулированы и выдавали нужный звук. Оператора у нас не было, да и знал этот агрегат только я сам. А поэтому на утренней репетиции на пульт было позволено смотреть с расстояния не ближе метра. На сцене я выбрал себе левый от зрителей угол и заставил его своей аппаратурой. Там стояло несколько магнитофонов, в том числе и пара ДКК и 400 ДСС, каждый с четырьмя индикаторами, усилители, микшерский пульт, колонки. Семёныч по моим эскизам изготовил стойку из широких алюминиевых уголков, и аппаратура стояла в ней, прислоненная к стене. Он, кстати сказать, привез стойку утром 29-го и вместе со школьным трудовиком собрал ее на сцене. Вместе с ними мы перенесли мою аппаратуру из дома в школу. Когда расставили все по своим местам и включили, все, даже я, ахнули. Семёныч прослезился и потрепал меня по затылку. Бобины крутились, огоньки мерцали, индикаторы горели желтым светом и подрагивали тонкими стрелками. Зрелище для современной молодежи было завораживающим. Особенно впечатляли огромные тысячеметровые бобины диаметром в 29 сантиметров с вращающейся надписью «ЭКОЙ». «Я не сомневался в тебе, конечно, Женек, но такого даже я не ожидал», — наконец выдавил из себя Семёныч. «Этот повод надо отметить», — сказал Андрей Петрович, потянув Семёныча за рукав. «Только вы не в школе. Нате ключ от дома и ступайте туда. Заодно можете прилечь в моей комнате. Там пол теплый, ковер, и лоджия же стоит. Лоджию поставили они же неделю назад, за что я им был несказанно благодарен, и благодарность моя имела вполне материальную основу». Мужики переглянулись и вышли из зала в сторону мастерских. «Пусть делают, что хотят», — подумал я. «Взрослые же люди. Так, слушаем меня внимательно. Я записал кучу инструменталок, которые будем запускать, если что-то пойдет не так. Есть и танцевальные, и медленные. Нам отдых тоже нужен. Напомню, начало в 15, а окончание, скорее всего, будет часов в 10. Вот и считайте, 7 часов на сцене. Никто не выдержит. Это, как смену отстоять. Бобин у меня много. То, что запишем сначала, можно будет крутить заново. Всем все понятно?» «Понятно. Сейчас-то нам что делать?» Настроили инструменты, аппаратуру и разошлись по домам. «Тут останусь я. У меня вон и раскладушка имеется». «Все. Разбежались. Разбежались только в 12 часов. Я закрылся в спортзале и залег на раскладушку. Но поспать толком не дали. Долбились в дверь постоянно. То директор, то завуч, то еще кого черти принесут. Короче, пришлось перед началом утренника, так называлась первая часть нашего музыкального марафона, заварить у Андрея Петровича чаю. Мужики, кстати, так ко мне домой и не пошли, и чувствовали себя очень даже неплохо. Я был благодарен Семёнычу, который, увидев, что я по уши в дерьме, так как не успеваю собрать пульт, почти переехал ко мне жить. Почти, потому, что взял на работе больничный, приезжал ко мне на магазинной буханке с самого ранее, и мы с ним корпели над аппаратурой. Он над будущим пультом, а я над ЭКОЙми. Буханка приезжала в 7 часов вечера, забирала готовую технику, Семёныча, заявку на детали, а утром приезжала снова с деталями и с Семёнычем. Как я все это вынес, не понимаю. Сейчас я чувствовал себя, словно альпинист перед вершиной горы Эверест, самого последнего отрезка в каких-то метров 50, где нет воздуха, и когда почти не осталось сил. Мне тоже казалось, что мне не хватает кислорода. Я выходил на улицу, где мой рот жадно хватал холодный воздух, энна разум снова прятал меня в теплое помещение. Только цигунный чай восстановили мое дыхание и сердцебиение, которое практически остановилось. Мы собрались на сцене, детишки младших классов ввалились в зал, елка вдруг запахла хвоей, и мы заиграли свою музыку. Она шла легким фоном. Напрягались учителя, старшая пионер-вожатая и старшеклассники. Мы, осел, кот, петух, трубадур и принцесса пока просто изображали на сцене музыкантов-инструменталистов. Только минут через 30, когда детишки отводили хоровод, мы вдруг встрепенулись. Я закукарекал и, когда все обратили внимание на нас, я проорал: «Трубадура украли! Карамба! Как мы будем играть и веселить детей? Надо найти трубадура!» Трубадура на сцене уже действительно не было. Витька стоял уже не в трубадурском наряде, а с головой пса. Пионер-вожатая Пуджи организовала поиски, а мы заиграли свои тревожно-быстрые мелодии и песни, взятые из этого прекрасного мультфильма и собранные в виде попурри, сыгранного в одном бешеном темпе. Потом принцесса нашла трубадура, и они запели «Луч солнца золотого». После этого детишки пустились в веселый и задорный пляс. Откуда-то появились скоморохи, медведи, балалаечник. Потом я включил свои музыкалки, и дети продолжали веселиться вокруг елки. Мы сидели на сцене и отдыхали. Лица у музыкантов были слегка очумелые, но довольные. Они то и дело показывали мне большие пальцы, когда я колдовал у пульта и магнитофонов. В 5 часов детский праздничный вечер закончился, и у нас появилось время часок отдохнуть. В 6 часов вечера все началось точно так же, как и у детишек, только реакция на призывы пионер-вожатые и учителей поиграть в ребусы и поводить хоровод принималась старшеклассниками с неохотой. 6-е классы тоже были приравнены к старшим, в чем я убедил директора школы. Убедил простой логикой, показав 2 пятерни. Тут, где, младшие, тут, старшие. Логично, логично. Мои одноклассники пялились на меня, словно на ожившего Деда Мороза, а все остальные ученики пялились на стоящую на сцене аппаратуру. Мы не реагировали на то, что потуги учителей организовать веселье не венчались успехом. Нас то, что творилось в зале, не интересовало. Нам не надо было из себя изображать бременских музыкантов, и мы в перерыве переоделись в цивильное. Пришло время искать Снегурочку, водить хоровод с Дедом Морозом, и мы заиграли свою елочку. Ученики оживились. Тут, вроде как, Снегурочку нашли, но она оказалась переодетым волком. Как в «Ну, погоди», в 8-й серии, которая еще не вышла и выйдет только в 1974 году, должна была выйти. Да, я в сценарии написал эту сценку и песню Снегурочки и Деда Мороза, и ее утвердили. Сейчас мы с удовольствием сыграли и спели за обоих персонажей их партии. Те только открывали рты. Получилось забавно, особенно, когда Дед Мороз стал пинать валенками переодетого в Снегурку волка, выгоняя его из зала, и когда к этому действу присоединились старшеклассники. После этой сцены мы сразу запели попурри из детских песен, переделанных под ускоренный ритм и аранжированных новыми звуковыми эффектами. Попурри был встречен весело и с огоньком. Снегурочку нашли, мы сыграли вальс Снегурочки с Дедом Морозом. Некоторые, особенно учителя вальс, подхватили. Потом у нас шел цикл новых песен, быстрых и медленных, про зиму. Потом появились скоморохи, и мы запустили русские народные, блатные хороводные, которые тоже прокатили на ура. Пинали теперь 2 пьяных медведей, приглашенных мною из того же тюза за мои же деньги. Цена вопроса – по 10 на медвежью пьяную морду. Скоморохи были воспитаны в школьном коллективе и вели себя чуть более прилично, хотя и от них алкоголем разило. Часам к 8 стало попахивать не только от учеников, но и от преподавателей. Появились Трудовик и Семёныч, на ногах державшихся, но неустойчиво. Только двойная тень завуча и директора вспугнула мужественных рыцарей, и они снова исчезли за двойной входной, распахнутой настежь дверью. Тут мы дали жару, и публика отдалась разгулу. Однако из рамок утвержденного репертуара мы не отклонились ни ногой, ни ноткой. Такие песни, как «Такого снегопада», «Тихо по веткам шуршит снегопад», понравились учителям. «Тающий снег», «Глупые снежинки», «Розовый вечер», «Вечер холодной зимы», «На белом покрывале января» понравились школьникам. «Белые розы» понравились всем. Потом мы исполнили несколько английских песен, в том числе и «Imagine» и «Happy New Year». В зале совсем стало весело, и барабанщик застучал. «Цик, цик, цик» вступила своими клавишами, подключенными через мою коробочку и звучащими как приличный стринг, «Лера». Потом она запела «Йохны». Я ответил: «Ох, ях, она, йоу гот и талу фигурит аут, йохны, йоу кнов юст хов то го абаут, йоу флаш йоу рсмили, ох, бабы, антки и пьоу рцел».